Рэй Брэдбери. «Одна единственная ночь». В переводе Елены Петровой. Когда он, преодолев на солидной скорости первый отрезок пути, добрался до Грин-Ривер, штат Айова, там стояло безоблачное весеннее утро в преддверии лета. На трассе его Кадиллак с откидным верхом раскипятился под прямыми лучами солнца, но перед въездом в городок, среди раскидистой придорожной зелени, богатства мягких теней и шепота прохлады, машина успокоилась. 30 миль в час, подумал он. То, что надо. За пределами Лос-Анджелеса, где горевшая от зноя дорога была зажата между каменистыми каньонами и обломками метеоритов, он выжимал из машины все. В таких местах волей-неволей гонишь на предельной скорости, потому что все вокруг наводит на мысли о чем-то стремительном, жестком и безупречном. Но здесь сам воздух, напоенный зеленью, струился рекой, по которой автомобиль просто не мог мчаться как посуху. Оставалось только довериться волнам лиственной тени и дрейфовать по пестрому от бликов асфальту, как речная баржа к летнему морю. Глянешь наверх, где могучие кроны, и покажется, будто лежишь на дне глубокой заводи, отдаваясь прибою. На окраине он остановился у киоска, чтобы съесть хот-дог. «Надо же», — шепотом сказал он себе самому. 15 лет здесь не бывал». Деревья-то как вымахали. Он вернулся к машине. Высокий, загорелый, с неправильными чертами лица и редеющими темными волосами. «За каким чертом я еду в Нью-Йорк?» — спросил он себя. «Остаться бы здесь, зарыться в траву и лежать». Он медленно двигался через старый город. В тупике на запасных путях стоял заброшенный ржавый паровоз, который давно не подавал голоса, давно выпустил весь пар. Жители входили в дома и магазины, а потом выходили из дверей так неспешно, словно их окружала теплая и чистая водная стихия. Замшелые каменные плиты делали любое движение мягким и бесшумным. Это был босоногий марктвеновский городок, где детство, заигравшись, не страшится наказания, а старость приближается беспечально. От таких размышлений он даже хмыкнул вслух. А может, это просто показалось? «Хорошо, что Эллен со мной не поехала», — подумал он. Ему явственно слышалось. «Ну и дыра! Ты посмотри на эти лица! Одно слово провинция! Жми на газ! Черт побери, сколько еще тащиться до Нью-Йорка?» Тряхнув головой, он зажмурился, и Эллен тут же перенеслась в Рино. Он звонил ей накануне вечером. «Неплохо, что здесь можно по-быстрому развестись», — говорила она, отделенная от него 1000 миль жары. «Но сам городишко просто мрак. Слава богу, хоть бассейн есть. Ну а ты что поделываешь?» «Малой скоростью двигаюсь на восток». Ложь. Он мчался как пуля, чтобы оторваться от прошлого, чтобы оставить позади все, что можно. «Люблю сидеть за рулем». «Сидеть за рулем?» – переспросила Эллен. «Не лучше ли сидеть в кресле самолета? Поездки на машине такая тягомотина». «Счастливая, Эллен». Он выехал из города. В Нью-Йорке ему нужно было появиться через 5 дней, чтобы обсудить детали бродвейской пьесы, к которой душа не лежала с самого начала. Затем предстояло мчаться в Голливуд и без всякой охоты доводить до ума сценарий, чтобы потом, сломя голову, нестись в Мехико-Сити, выкроив дни для торопливого зимнего отпуска. «Не дать не взять мексиканская петарда», — размышлял он. «Лечу по раскаленной проволоке, бьюсь головой о стену, разворачиваюсь и своем несусь к другой такой же стене». Тут он поймал себя на том, что разогнался на зеленых холмистых просторах до 70 миль в час и благоразумно сбавил скорость до 35. Пару раз вдохнув полной грудью прозрачный воздух, он съехал на обочину. Вдали на травянистом пригорке среди вековых деревьев замаячила девичья фигурка, которая двигалась вперед сквозь непривычный для него зной, но почему-то не сходила с места. Вскоре она исчезла. Наверное, привиделось. В час пополудни от земли исходило жужжание, как от мощного двигателя. За окном машины проносились блестящие штопальные иголки, как шипы жары. В воздухе роились пчелы, травы кланялись снежному ветру. Открыв дверцу машины, он ступил в плотный зной. Одинокая тропка мурлыкала себе песню жуков, а ярдах в 50 от шоссе ждала прохладная тенистая роща, откуда, как из пещеры, веяло заветной влагой. Во все стороны тянулись клеверные холмы и открытое небо. Теперь одеревеневшие руки и ноги обрели подвижность, в холодном животе рассосалась железная тяжесть, а из пальцев ушла дрожь. Вдруг в рощице на холме, уже совсем далеко, сквозь просвет в кустарнике, он снова увидел всю ту же девушку, которая уходила и уходила в теплую даль, пока не скрылась из виду. Он медленно запер машину. Лениво направился в сторону рощи. Его не отпускали звуки, которые своей неохватностью могли заполнить вселенную. Самые прекрасные звуки на свете. Перепевы беспечной речушки, которая стремится неведомо куда. Отыскав эту речку, в которой сливались свет и тьма, он снял одежду, искупался, а потом растянулся на гальке, чтобы обсушиться и передохнуть. Вслед за тем не спеша оделся, и на него нахлынуло потаенное желание, былое видение родом из 17-летия. Он не раз описывал и пересказывал его лучшему другу. «Выхожу я весенней ночью, ну ты понимаешь, когда уже закончились холода, иду гулять с девушкой. Через час мы приходим в такое место, где нас не видно и не слышно. Поднимаемся на горку, садимся, смотрим на звезды, я держу ее за руку, вдыхаю запах травы, молодой пшеницы и знаю, что нахожусь в самом сердце страны, в центре штатов. Вокруг нас города и дороги, но все это далеко, и никто не знает, что мы сидим на траве и разглядываем ночь. Мне хочется просто держать ее за руку, веришь? Пойми, держаться за руки – это ни с чем не сравнить. Держаться за руки так, чтобы было не различить, есть в них движение или нет. Такую ночь не забудешь никогда. Все остальное, что бывает по ночам, может выветриться из головы, а это пронесешь через всю жизнь, когда просто держишься за руки. Этим все сказано. Я уверен. Пройдет время, все другое повторится раз за разом, войдет в привычку, но самое начало никогда не забудешь. Так вот, продолжал он, я бы хотел сидеть так долго-долго, не произнося ни слова. Для такой ночи слов не подобрать. Мы даже не будем смотреть друг на дружку, будем глядеть вдаль на городские огни и думать о том, что испокон веков люди вот так же поднимались на холмы, потому что ничего лучше еще не придумано. И не будет придумано. Никакие дома, обряды, клятвы не сравнятся с такой ночью, как эта. Можно, конечно, сидеть и в городе, но дома, комнаты, люди – это одно дело. А когда над головой открытое небо и звезды, и двое сидят на холме, держась за руки, это совсем другое. А потом эти двое поворачивают головы и смотрят друг на друга в лунном свете. И так всю ночь. Разве это плохо? Скажи честно, что в этом плохого? «Плохо только то, — был ответ, — что мир в такую ночь остается прежним, и возвращение неизбежно». Так говорил ему Джозеф 15 лет назад. Джозеф – закадычный друг, с которым они трепались днями напролет, философствовали, как подобает в юности, решали проблемы мироздания. После женитьбы один из них, Джозеф, затерялся на задворках Чикаго, а другого судьба привела на Средний Запад. И вся их философия пошла прахом. Он вспомнил свой медовый месяц. Они с Эллен отправились в путешествие по стране. В первый и последний раз она согласилась на эту бредовую затею, то есть поездку на машине. Лунными вечерами они ехали сквозь пшеничные, а потом сквозь кукурузные просторы Среднего Запада, и однажды Томас решился. «А не провести ли нам одну ночку под открытым небом?» «Под открытым небом?» – переспросила Эллен. «Да, хотя бы вот здесь». Напускная небрежность давалась ему с трудом. Он махнул рукой в сторону обочины. «Смотри, какая красота! Кругом холмы. Ночь теплая, лучше не придумаешь». «Боже правый!» — вскричала Эллен. «Ты серьезно?» Почему-то пришло в голову. «Деревенские луга, будь они трижды прокляты, кишат змеями и всякими паразитами. Еще не хватало на ночь глядя пробираться в чужие угодья. Все чулки будут в зацепках». «Да кто об этом узнает?» «Об этом, милый мой, узнаю я». «Мне просто... Том, голубчик, ты ведь пошутил, правда?» «Считай, что этого разговора не было», — ответил он. На трассе среди лунной ночи им попался заштатный убогий мотель, где вокруг голых электрических ламп кружили ночные мотыльки. В душной комнатушке, где стояла одна железная кровать, воняло краской. Из придорожного бара неслись пьяные крики, а по шоссе всю ночь напролет до самого рассвета грохотали тяжелые фуры. Он углубился в зеленую рощу, прислушиваясь к голосам тишины. Тишина здесь звучала на разные голоса. Это под ногами пружинил мох, от деревьев от каждого по-особому падали тени, а родники, разбегаясь в разные стороны, спешили захватить новые владения. На поляне он нашел несколько ягод лесной земляники и отправил их в рот. «Машина? Да черт с ней!» — мелькнуло у него в голове. «Если с нее снимут колеса или вообще растащат по частям, плевать. Расплавится на солнцепеке, туда и дорога». Опустившись на траву, он подложил руки под голову и уснул. Первое, что он увидел, проснувшись, это собственные часы. 6:45. Проспал почти целый день. Его щекотали прохладные тени. По телу пробежала дрожь, он сел, но вставать не торопился, а наоборот снова прилег, опершись подбородком на локоть и глядя перед собой. Улыбчивая девушка сидела в нескольких шагах от него, сложив руки на коленях. «Я и не слышал, как ты подошла», — сказал он. Да, походка у нее совсем неслышная. Без всяких причин, если не считать одной единственной тайной причины, у Томаса зашлось сердце. Девушка молчала. Он перевернулся на спину и закрыл глаза. «Живешь в этих краях?» Она действительно жила неподалеку. «Тут и родилась, и выросла?» «Именно так. Никуда отсюда не уезжала». «Красивые здесь места». На дерево опустилась птица. «А тебе не страшно?» Он выжидал, но ответа не последовало. «Ты же меня совсем не знаешь», — сказал он. «Да ведь и она ему не знакома». «Ну, это большая разница», — сказал он. «А в чем разница-то?» «Сама должна понимать, это другое дело и точка». Минут через 30, по его собственному ощущению, он открыл глаза и посмотрел на нее долгим взглядом. «Ты в самом деле здесь? Или это сон?» Она спросила, куда он едет. «Далеко, куда вовсе не хочется». «Понятно, все так отвечают. Здесь многие останавливаются, а потом едут дальше, куда вовсе не хочется». «Вот и я так же», — сказал он, медленно поднимаясь. «А знаешь, я только что сообразил, ведь у меня с утра ни крошки во рту не было». Она протянула ему узелок, захваченный из дому. Хлеб, сыр, печенье. Пока он жевал, они молчали, а он ел очень медленно, чтобы не спугнуть ее неосторожным движением, жестом или словом. День близился к закату. В воздухе повеяло прохладой, и тут он решил присмотреться к ней повнимательнее. И увидел. Она хороша собой. У нее белокурые волосы и безмятежное лицо, а на щеках играет свежий здоровый румянец совершеннолетия. Солнце ушло за горизонт. Они по-прежнему сидели на поляне, а небо, покуда доставало сил, хранило закатные цвета. Тут до него донесся неразличимый шепот. Она поднималась на ноги. потянулась к нему, взяла за руку. Стоя рядом, они окинули глазами рощу и уходящие вдаль холмы. Потом сошли с тропинки и начали удаляться от машины, от трассы, от города. Землю на их пути освещала розовая весенняя луна. От каждой травинки уже исходило предвестие ночи. Теплое дыхание воздуха, бесшумное и бескрайнее. Они поднялись на вершину холма и там, не сговариваясь, сели на траву, глядя в небо. Ему подумалось: не может быть, такого не бывает. Он даже не знал, кто она такая и каким ветром ее сюда занесло. Милях в 10 прогудел паровоз, который умчался сквозь весеннюю ночь по темной земле, полыхнув коротким огнем. И тут ему снова пришла на ум все та же похожая на сон история, поведанная лучшему другу много лет назад. Должна быть в жизни такая ночь, которая запомнится навсегда. Она приходит ко всем. Если ты чувствуешь, что эта ночь уже близка, уже вот-вот наступит, лови ее без лишних слов. А когда минует, держи язык за зубами. Упустишь, она, может, больше не придет. А ведь ее многие упустили. Многие даже видели, как она уплывает, чтобы никогда больше не вернуться, потому что не смогли удержать на кончике дрожащего пальца хрупкое равновесие из весны и света, луны и сумерек, ночного холма и теплой травы, и уходящего поезда, и города, и дальних далей. Мысли его обратились к Эллен, от нее к Джозефу. Джозеф. Интересно, у тебя это получилось? Сумел ли ты оказаться в нужное время в нужном месте? Все ли сложилось, как ты хотел? Этого теперь не узнать, потому что кирпичный город, забравший к себе Джозефа, давно потерял его среди кафельных лабиринтов подземки, черных лифтов и уличного грохота. Об Эллен говорить нечего. Она даже в мечтах не познала такую ночь. Просто у нее в голове для этого не было места. «А меня вот занесло сюда», — спокойно подумал он, — «за 1000 миль от всего и всех на свете». Над мягкой луговой темнотой поплыл бой часов. Раз, два, три. На рубеже веков в каждом американском городке, будь он самым неприметным, возводили здание суда. От каменных стен в летний зной и то веяло холодком, а башня, заметная издалека даже в темном небе, глядела в разные стороны 4 бледными ликами часов. 5, 6. Прислушавшись к бронзовым ударам времени, он насчитал 9. 9 часов на пороге лета. Залитый лунным светом теплый пригорок дышит жизнью средь огромного континента. Рука касается другой руки, а в голове крутится: не скоро будет 33. Но еще не поздно. Ничего не потеряно. Ко мне пришла та самая ночь. Медленно и осторожно, как оживающая статуя, она поворачивала голову, пока глаза не устремились на его лицо. Он почувствовал, что и сам невольно поворачивает голову, как это много раз случалось во снах. Они неотрывно смотрели друг на друга. Среди ночи он проснулся. Она лежала рядом без сна. «Кто ты?» — шепотом спросил он. Ответа не было. «Хочешь, я останусь еще на одну ночь?» — предложил он. Но в душе понимал: другой ночи не бывает. Бывает только одна единственная, та самая ночь. Потом боги поворачиваются к тебе спиной. «Хочешь, приеду следующим летом?» Она лежала, смежив веки, но не спала. «Я даже не знаю, кто ты», — повторил он. Ответа не было. «Поедешь со мной?» — спросил он. «В Нью-Йорк». Но в душе понимал: она могла появиться только в этом месте и больше нигде. и только лишь в эту ночь. Но я не смогу тут остаться. Это были самые правдивые и самые пустые слова. Немного выждав, он еще раз спросил. Ты настоящая? Ты и в самом деле рядом? Они уснули. Луна покатилась встречать утро. На рассвете он спустился по склону, пересек рощу и приблизился к машине, мокрой от росы. Повернув ключ в дверцу, он сел за руль и некоторое время не двигался с места, глядя назад, туда, где в росистых травах осталась дорожка его шагов. Он повернулся на сиденье, готовясь опять выйти из машины, и уже нащупал ручку дверцы, пристально вглядываясь вдаль. Роща стояла безжизненно и тихо. Тропа была пуста. Шоссе тянулось вперед чистой застывшей лентой. На тысячи миль вокруг ничто не нарушало покоя. Он прогрел двигатель. Машина указывала на восток, где неспешно занималось оранжевое солнце. «Ладно», — вполголоса сказал он. «Эй вы, я еду». «Что ж поделаешь, раз вы еще живы? Что ж поделаешь? Мир состоит не только из холмистых лугов. Как хорошо было бы ехать без остановки по такой дороге и никогда не сворачивать в города». По пути на восток он ни разу не оглянулся.